Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Мы, команда Народного славянского радио, собрались сегодня побеседовать на тему «Что за праздник Масленица?». Сегодня в студии Любомира. Здравствуйте! Я сегодня расскажу, как большинство людей относится к Масленице и что они про нее знают. Елена Удалова. Всем здравия! А я отвечу на некоторые вопросы по отношению христиан к Масленице и расскажу, какое значение она имеет для верующих. Валентина Малеева. Добрый вечер, друзья! Я вам сегодня поведаю о том, как же празднуют Масленицу соседние страны, какие у них есть обычаи и обряды. Светлана. Здравия всем! А я расскажу про нашу исконную славянскую Масленицу. Многие народы отмечают праздник Масленица по-своему. Сегодня мы постараемся рассмотреть разные традиции празднования Масленицы, сравнить их и увидеть корни этого праздника. И, конечно же, ответить на ваши вопросы, которые приготовила наша команда с вашей помощью, наши уважаемые слушатели и зрители. Мы поговорим здесь, а вы пишите свои ответы в комментариях под этим видео. Итак, вы послушайте, подумайте, сделайте свои выводы, а мы сделаем свои. И первый вопрос, который следует рассмотреть, на наш взгляд, конечно же, что такое Масленица? Я провела мини-опрос на тему Масленицы. Итак, все опрошенные однозначно ответили, что Масленица – это праздник. Большинство народа говорят, что это проводы зимы и встреча весны. Немало народа отвечает, что это неделя перед постом, который перед Пасхой. Или это последний день христианского празднования перед постом, прощенное воскресенье. Были и такие ответы. Масленица – это чучело какого-то мифического персонажа. День проводов зимы, которого катали, вокруг которого веселились, играли и потом сжигали. Масленица – это богиня весны, которую на крыльях птицы приносят. А также были такие единичные, уверенные и полные ответы. Масленица – это масленичная неделя, неделя перед Великим постом, когда, позаимствовав у наших древних предков, пекут всю неделю блины. В эту неделю уже не едят мясо, поэтому отъедается напоследок блинами с маслом. Или такой был ответ. Масленица – это красивый народный праздник, часть русской культуры, означает начало Нового года. Солнечный круг, рост светового дня. Мы также изучили мнение пастырей по поводу Масленицы и их мнение, как христианам правильно провести эти дни. Хотя в христианском календаре нет такого праздника, как Масленица, и воцерковленные люди не поздравляют друг друга с наступающей весной, но большинство верующих все равно отмечают этот праздник. Христианская церковь все же позволяет верующим христианам проводить Масленицу, но как подготовительную неделю к Великому посту, когда идут уже полупостные дни, исключающие из рациона мясные продукты, когда в среду и пятницу не совершается божественная литургия и читается покаянная молитва. С точки зрения религии, христиане, которые участвуют в праздничных гуляниях, все равно обязаны посещать в эти дни богослужение и соблюдать устав трапезы на Масленицу. Пастыри считают, если человек собирается поститься, то, конечно, можно проявить к нему снисхождение и не ругать за то, что он Масленицу празднует. Более того, священники уверены, что каждый христианин будет постепенно отказываться от подобных чисто мирских, светских увеселений на Масленицу, так как сырная седмица, Масленица, проходит в воспоминании о страшном суде и Адамовом изгнании, которое не особо располагает к веселью. «В наше время, — говорит один из священников, — Масленица уже больше этнография, народная традиция. К христианству она никакого отношения не имеет. В этот период пастыри предлагают христианам, к примеру, провести литературно-музыкальный вечер, почитать стихи христианского содержания, послушать духовные песнопения с настроем на покаяние. Священники открыто говорят так: «Церковь далеко не всегда полностью упраздняла народные традиции и праздники, понимая, что просто запретительные меры малоэффективны, но часто замещала языческие праздники христианскими и как бы воцерковляла народные обычаи, придавая им совсем иной смысл». Из открытых источников в интернете находим, что славяне-католики также празднуют что-то наподобие Масленицы. Так называемый Месопуст – это трехдневный праздник вплоть до пепельной среды. В разных европейских странах его отмечают по-своему, но практически везде это сводится к карнавалам, балам, ярмаркам, концертам и другим социальным мероприятиям. Карнавал только внешне кажется родственным Масленице по духу. На самом деле, несмотря на свою впечатляющую массовость, это глубоко индивидуалистическое мероприятие. Кто-то участвует для того, чтобы показать себя в карнавальном костюме, кто-то, чтобы показать, как здорово он играет в духовом оркестре, кто, чтобы набрать бесплатных конфет, а кто-то, чтобы развлечься с временным партнером. А кто-то, чтобы, скрывшись за маской, повыкрикивать оскорбления в адрес властей и политиков. И, в общем, просто отпустить тормоза, швыряя пустые бутылки, зная, что ему за это ничего не будет. Карнавалы в том или ином виде проводятся практически во всех католических странах, но наиболее известными и популярными считаются карнавалы в Рио-де-Жанейро, Венеции, а также рейнские карнавалы в Германии. Общим у них является, пожалуй, только желание участников немножко похулиганить, а если удастся, то и согрешить. В общем, расслабиться перед якобы постом и отдохнуть от церковных правил. Но расслабляются и хулиганят участники карнавала по-разному, опять же в соответствии с явным и тайным желанием людей, а также менталитетом своего народа. А с точки зрения наших древних славян, Масленица – это древнейший праздник. Это начало весны, начало тепла, это проводы зимы и встречи весны. Это время пробуждения сил природы и подготовка к началу посевных работ. Это очень широкое представление и очень широкое понятие. Масленица – один из самых интересных славянских праздников. По-другому ее называют Красногор, Масленица, Камоедица. Это праздник весеннего пробуждения природы, и приходится он на весеннее равноденствие. Славяне почитали дни равноденствий и солнцестояний, считали их волшебными моментами, когда управление над солнцем переходит от одного бога к другому. Красногор Масленица Камоедица была долгожданным и радостным праздником, означавшим, что суровая зима более не властна над миром. Славяне жили в ладу с природой и видели, что вместе с солнышком поворачивается и природа. Птицы готовятся вернуться в родные края. Соки в деревьях начинают подниматься от корней к ветвям. В некоторых регионах Масленица совпадала с началом Нового года, который будто рождался по весне из семечка, подобно растениям. Масленица знаменует пробуждение природы, а вместе с ней и возвращение жизни. Заканчивается долгая зима, в течение которой почти закончились запасы продуктов в домах. Однако поворот солнышка обещает скорое появление первых трав и ягод, сход льда с рек, а затем и новый щедрый урожай. На Масленицу всеми действиями показывают, что люди готовы встретить пробуждение земли. Мы услышали несколько взглядов разных культур, религий по вопросу, что же такое масленица. Сделаем выводы. Получается, что однозначно для всех это праздник. Кто еще хочет сказать свое мнение? Ну, я хочу сказать, что это астрономический праздник и кологодный праздник, который, ладно, вписывает человека в космос, во Вселенную, сонастраивает его с космическими ритмами и позволяет настроиться на новый виток самых лучших в жизни событий. Да, совершенно верно, здорово. Для кого-то это время веселья, для кого-то духовное событие для очищения. А в славянской культуре это пробуждение природы, взаимосвязь человека с солнцем, с землей, со всеми процессами природными. Кто-то еще выскажет свое мнение? Ну, тогда идем дальше. Вот интересный вопрос. Когда празднуют Масленицу? Связан ли этот праздник с природными циклами? Если связан, то с какими? Большинство опрошенных предположило, что Масленица празднуется в конце зимы и в начале весны, то есть в феврале или марте. И это логично, но если они встречают весну и провожают зиму. А вот люди, празднующие неделю перед Великим постом, сказали, что точные даты непонятны. Это вычитывается от Пасхи, но приблизительно февраль. Но надо сказать, что мне попался один человек, который сказал, что если Масленица празднуется за неделю до Великого поста, а он идет от Пасхи, которая вычисляется по лунному календарю, значит, этот праздник связан с лунным циклом. А в христианстве Масленица – переходящий праздник, поэтому конкретной и закрепленной даты у него нет. Год из года торжество отмечают в разные дни, но всегда это неделя, которая предшествует началу Великого поста. Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, поэтому дата меняется каждый год. В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля. Значит, масленичная неделя в 2023 году начнется в понедельник, 20 февраля, и продлится по воскресенье, 26 февраля. С 27 числа верующие начинают соблюдать Великий пост. Связан ли этот праздник с природными циклами? Связан, потому что отсчет идет от Пасхи, которая вычисляется по Луне. Значит, этот праздник в христианстве связан с лунным циклом. Христианская Масленица не привязана к солнечным циклам. Интересно, что в древности Масленица продолжалась 2 недели и приходилась на месяц март. В 1698 году патриарх сократил время этого праздника до 1 недели. Так что после этого праздник приобрел свое новое расписание. Как у христиан в России, дни католической Масленицы высчитываются каждый год заново, в зависимости от времени празднования Пасхи. Поэтому в католической и лютеранской традициях четкой даты у праздника нет. Известно, что пепельная среда – начало Великого поста. В 2023 году начнется 22 февраля. Время проведения праздника в конце зимы зависит от фазы Луны и попадает в период с 1 февраля до 7 марта. В некоторых странах, исповедующих католицизм, этот праздник все же связан с встречей весны. Он длится 5-7 дней и заканчивается шумным, так называемым «жирным вторником». С большим размахом встречает весну в Испании. Праздник называется Фальяс Валенсии и длится с 1 по 19 марта. В это время сжигают гигантские деревянные скульптуры и веселятся с большим размахом. А в Шотландии, согласно традиции, проходит фестиваль огня, который символизирует окончание зимы и приход весны. Дольше всего масленицы у католиков разных стран. В 2023 году, как всегда, будет длиться в Аргентине, где она продолжается целых 2 месяца и захватывает Великий пост. В Норвегии ее отмечают всего 3 дня, а где-то масленица длится всего 1 день, вторник, и заканчивается в пепельную среду. Все славянские праздники астрономические и прочно привязаны к определенным календарным датам в соответствии с движением Земли вокруг Солнца. Масленица – это событие, это космическое явление, потому что связано с весенним равноденствием. А так как у нас календари разные, то где-то оно, это событие, может смещаться. Непонимание и разногласия происходят из-за того, что кто-то смотрит на конкретные дни, а надо смотреть на само событие. А раз масленица – это астрономическая данность, то всем народам всего мира нужно особо отмечать эту, одну из 4 основных точек в году, весеннее равноденствие. 3 другие точки – это известные всем осеннее равноденствие и зимнее и летнее солнцестояние. Пробуждение весеннего солнца – это тот редкий праздник, который можно наблюдать своими глазами. И не беда, если не получается провести шумный праздник ровно в эту дату. В 2023 году весеннее равноденствие начинается в нашем северном полушарии 20-21 марта. Масленица, как и многие другие славянские празднества, это не один день, а период, когда люди отмечают перемены в природе и изменяют свою жизнь сообразно годовому кругу. Потому отпраздновать Красногор Масленицу Камоедицу можно в течение нескольких дней до и после весеннего равноденствия. В некоторых регионах славяне начинают готовиться задолго до праздника, чистятся, поминают предков, приводят в порядок себя и окружение, одежду, жилище, хозяйство, пекут и стряпают специальные угощения, готовят все к празднику, а потом уже празднуют. У кого-то на это 2-3 недели может уйти, а где-то до месяца растягиваются подготовительные и праздничные мероприятия. Главное, все нужно связывать со своим местом проживания. Где ты живешь, то и подходит. Надо смотреть на небеса, на землю, ощущать, что происходит. Нужно через предания своих родов и племен находить и применять те знания, которые в данный момент подходят к тому месту бытия, в котором ты живешь, подходят к тем природным явлениям, в которых ты находишься. Надо смотреть на события с точки зрения вселенского уровня и исходя из того, что происходит вокруг Земли, связанной с Солнцем, тогда понимаешь, что все намного глубже, интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Итак, мы узнали, что разные народы праздновали Масленицу. Пусть в разное время, разное количество дней, одни при этом учитывали лунные циклы, другие – солнечные, но все-таки наши предки жили, учитывая природные особенности местности, где они проживали, и солнечные, и лунные циклы. Но на первом месте стоял, конечно же, солнечный, а лунный был уже дополнительно. Кто-то еще что-то добавит здесь к этим вопросам? Участницы мои. Я хочу сказать, что... В принципе, сценарий, получается, подготовки ко всем кологодным праздникам, он в чем-то схож. То есть нужно человеку очиститься самому, то есть и на физическом уровне, и дом привести в порядок, и родные, чтобы были в порядке, чистые, одетые опрятно, и привести в порядок свои мысли, приготовить угощение, использовать активно в этом обряде подготовки все стихии, Мы уже рассказывали о том, как это делается. И, конечно же, с чистыми мыслями, со светлыми, встречать этот замечательный праздник Масленица, настраиваясь на только доброе, все хорошее и самое светлое в своей жизни. А по какому циклу будете праздновать вы, дорогие наши слушатели и зрители? Предлагаю задуматься. Пишите в комментариях. А мы рассмотрим вопрос, когда начали праздновать Масленицу? У меня тут без вариантов. Масленица – это старинный русский праздник, уходящий своими корнями глубоко в древность. Об этом знают все опрошенные, но истоки этого праздника неизвестны. Первое упоминание о Масленице в христианстве относится к 15-16 веку. Хотя Месопуст упоминается в Лаврентьевской летописи при описании мора в Киеве еще в 1092 году. Многие христианские священники подтверждают, что церковь не внесла Масленицу в свой календарь, но тем не менее она ее переплавила. И именно это многовековое влияние христианства сделало некогда народный праздник тем ярким и гротескным периодом, который известен уже несколько столетий. Стараниями церкви Масленица лишилась прежнего сакрального значения и в большинстве своем превратилась в простую неделю отдыха и веселья. Религии пытались народ отвлечь от своей родовой культуры, заменить ее своими вариантами празднеств, пытаясь назначить свои уклады, назначая на эти дни дни своих святых. Они надеялись на то, что у них получится стереть из народной памяти сакральный смысл этого важнейшего периода. Совпадение по времени праздника у католиков навязано Великим постом. История праздника «Жирный вторник» появилась еще до христианства, как пишут в источниках, и относились к ритуальным прощание с зимой и встречи весны. Хотя там и существуют древние дохристианские традиции и обычаи, которые связаны с празднованием завершения зимы и прихода весны, но все же окончание праздника приходится на начало пепельной святы, который католики называют Великий пост, длящийся до наступления Пасхи. Большинство празднований в европейских странах далеки от Масленицы. Праздник, который сейчас называют Масленица, стали отмечать с тех пор, как Земля наша наклонилась и стала вращаться под углом к плоскости орбиты. С тех пор почитаемые праздники славян были всегда связаны с поворотом солнечного колеса. При переходе от зимы к весне, когда день становился равен ночи, был настоящий праздник весеннего равноденствия для славян, который назывался Красногор, Масленица или Камоедица. Есть много других названий, но о них чуть позже. В народных поверьях считалось, что нужно в эти дни поддержать своими мыслями, энергией, стихии, солнышко, природу, землю, зверушек, духов и небесное светило. Делаем вывод. Праздник Масленица – гораздо древнее, чем пришедшие на наши земли христианство, католичество и другие религии. Он по каким-то причинам не забылся народом, почитается, празднуется в радости, но был приспособлен к религиям, к тем религиям, которые мы рассмотрели на данный момент. Кто-то еще добавит что-то из наших участниц? Но я хочу сказать, что если христианизация Руси проходила огнем и мечом в X-XI веках и было навязано христианство насильно территории Руси, праздник до этого времени был и почитался народом. Были свои обряды, свои традиции. И, как мы уже слышали выше, христианство пыталось стереть этот праздник из народной памяти, приурочивая к этим датам дни своих святых и другие там ритуальные вещи, но память народная оказалась сильнее всех преград и препятствий. Праздник почитался в народе, праздновался в народе, и сохранились в преданиях, в рассказах бабушек, прабабушек те сакральные смыслы, которые нужно было соблюдать в это время, то есть передать своими мыслями самые светлые, самые добрые посылы всей окружающей природе, солнцу, зверью, птицам, и настроиться, опять же, только на хорошее, на доброе, на светлое. Совершенно верно, Елена, с тобой полностью согласна. Вопрос к вам, дорогие слушатели и зрители. Может, у вас есть другая версия, когда начали праздновать Масленицу? Напишите нам. А вот какие еще названия есть у Масленицы и почему? По вопросу людей могу сказать, что из других названий Масленицы, кроме провода зимы, большинство вспомнили только Камоедицу. Почему Камоедица? Известно, что такое название пришло не так давно из Белоруссии, где готовили блюдо кома. В старину комами называли медведей, либо умерших предков. Поэтому и говорят, первый блин комом. Правда, сейчас так больше говорят, когда что-то не получается. Мол, не переживай, первый блин всегда комочком. Дальше лучше пойдет. Но вернемся к названию. Молодые люди отвечали, то ли придумывая на ходу, то ли правда где слышали, получили от них такие названия. Веселуха, объедуха, пленница, разгуляй масленица, главное сыто и весело. Еще было предположение, что праздник может называться масленичная неделя, потому что блины с маслом едят. На большей фантазии у опрошенных не хватило. У христиан для этого праздника много имен. Вот некоторые из них. Сырная седмица – это последняя подготовительная седмица к Великому посту. Седмица считается сплошной, без поста в среду и пятницу, но мясо уже не вкушают. В пищу можно употреблять только молочные продукты и сыр. Следующее название – сырная неделя. Это то же самое, последняя неделя перед Великим постом. Мясопуст или мясопустная неделя. Здесь уже понятно, почему так называется. Далее, масляная неделя. Она празднуется широко и сытно, ведь после нее стартует Великий пост, который длится 48 дней, как мы уже говорили. Блинщина или блинная неделя. Каждый день этой недели пекут блины и заговаривают, соответственно названию и предназначению дня. То, что дозволено делать во вторник, не принято проводить, например, в пятницу. Поползуха, из-за того, что даты этой недели подвижны. Объедуха, ну всем понятно, почему так называется. Молочная неделя. А на самом деле названий гораздо больше. И крестьяне называли масленичную неделю по-разному, в зависимости от региона и диалекта. Сыроясная неделя, всемирный праздник, прожорная неделя, обжорная масленица, масляно-заговенье, блинщина, блинная неделя, почестная масленица, широкая масленица, веселая масленица, кривая неделя, боярыня масленица, госпожа масленица, молочная неделя, молочница. В Белоруссии на Полесье называли этот праздник весна, запустный тыджень, масляно-каледуха, масляная неделя, масляно-полезуха, масляный тыджень, маслоед, масная, масница, масный тыджень, отпущальная, прощальный тыджень, пустый тыджень. А в Белоруссии говорили также масленка, масница. На Украине масница, пущення, сиропуст, пироги, колодка, колодий, заговенье, сирный тыжень. В разных странах западного мира, где жители исповедуют католичество, это время перед 40-дневным воздержанием от излишеств. В пище и в делах называется по-разному. карнавал у итальянцев, аргентинцев и бразильцев. Слово «карнавал» переводится как «прощай мясо», намекая на приближающийся пост. Но похоже, что второй официальный вариант перевода «свобода для плоти» более правилен в отношении этого мероприятия. Мардигра у французов и бельгийцев. Мардигра переводится как «жирный вторник». Последний день празднования называется «жирным вторником» не потому, что он выпадает на календарный одноименный день, а из-за традиции называть время поста средой. Потому предыдущий день – вторник, жирный вторник. Блинный день у ирландцев, англичан и шотландцев. У них он связан с календарным днем, потому что в один из вторников февраля или марта, который совпадает с жирным вторником, отмечается сытный праздник – Международный день блина. Жирный вторник – так называется масленица у американцев. Легендарный жирный вторник, знаменующий начало Великого поста, принято встречать пышными парадами и гуляниями во многих городах США. Восславье у исландцев, норвежцев и датчан. Восславье – это скандинавское название карнавала перед Великим постом, который проводится в воскресенье или понедельник накануне пепельной среды. У прибалтийских народов – мясопуст. Это последний день зимнего мясоеда. Праздник пробуждения природы в период весеннего равноденствия у славян называется Красногор-масленица, Камоедица, День богини Весты. На Красногор зиму провожают, на День богини Весты весну встречают. А Камоедицей народ назвал праздник потому, что с глубокой древности принято нести первый блин комом. Комы – это духи, обитающие в кронах. И это отнюдь не суеверие, где роль комов выполняют мифические птицы, а весьма практичный ритуал подношения корма прилетающим вместе с весной птицам. По одному из преданий, комы – это медведи, проснувшиеся и вылезшие из своей берлоги после зимней спячки. Ведь комы – символ Руси. В комах и обитают духи Руси. Вот и им тоже приносят угощение на Камоедицу. Известно, что в Беларуси еще и блюдо такое готовят комы. Рецепт можете сами найти в интернете. А самое главное, знак уважения и памяти, почитали своих ушедших предков, которых также называли комами. Человек всегда предметам, существам, явлениям и событиям давал название. Даже детская загадка есть. Без чего ничего никогда не бывает. Повторю. Догадались? Без чего ничего никогда не бывает? Без названия, то есть отгадка – название. Всему есть название. Сегодня чаще всего звучало название праздника «Масленица». Должна вам сказать, что это обобщенное название праздника пробуждения природы, проводов зимы и встречи весны, как бы он ни назывался в разных регионах и в разных родах. Поэтому спорить о правильности названия нет смысла. Как в вашем роду и в вашей местности называется, так и правильно. Друзья, вы обратили, наверное, внимание, сколько много названий есть у этого праздника в разных регионах и в разных родах. Делаем выводы. Кто вам скажет? Выводы да. Можно сделать такие, что праздник этот не только связан с астрономическими и кологодными циклами, но еще плотно вплетен в быт народа, в его традиции. То есть название празднику давали, исходя из гастрономических приверженностей того либо иного региона. Давали название празднику, вот, например, как в украинской мове, я обратила внимание, «Колодий» назывался праздник. Был такой интересный обычай, когда молодым людям, которые не состоят еще в супружеских отношениях, то есть не заключили семейный союз, им во время этого праздника повязывалась какая-то метка для того, чтобы На них обратили внимание, и они могли создать в дальнейшем счастливую семью. Интересное замечание. Прям нужно взять себе на заметку, скажем так. Но как вы думаете, может быть, такое большое количество названий есть подтверждение тому, что Масленица – истинно народный праздник? И вопрос к нашим слушателям. Вы еще какие-нибудь интересные названия данного праздника слышали? Напишите нам в комментариях. А вот почему на Масленицу едят блины, кто знает? Пожалуй, я отвечу. Большинство опрошенных сошлось во мнении, что блины едят на Масленицу, потому что они на солнце похожи. Блин похож на солнце. Солнцем весна приходит. Блин теплый, встречает весну с теплом. Блин символизирует солнце. Почему едят? Напитываются, наверное. Некоторые ответили, что это просто вкусная традиционная пища. Но были и оригинальные ответы. Итак, первый ответ. Блин – это символическая жертва Богу. Какому – не знаю. Но главное, чтобы весело. Чтобы годовой круг был удачным, возможным. Другой такой ответ. Почему на Масленицу едят блины? Потому что зима умерла, и люди ее поминают. Блины же поминальное блюдо. А есть еще и такое. Блин имеет форму круга. Наверное, это как оберег. А еще их горяченькими на пеньки раскладывают, чтобы слуги зимы таяли. Что известно про блины с точки зрения христианства? Например, один известный московский священник как-то сказал, что на Масленицу надо съесть столько блинов, чтобы потом уже сам вид блина вызывал отвращение. Это, наверное, что-то вроде умерщвления плоти, о котором много написано в аскетической литературе. В то же время перед Великим постом христианину дается послабление, что касается пищи, то есть утешение на трапезе. В масленичную неделю люди стараются наесться молочными продуктами, яйцами, рыбой и главным блюдом – блинами, чтобы затем были силы выдержать долгий 48-дневный пост. По словам другого настоятеля храма, главное, чего не должны делать верующие, это принимать участие в народных гуляниях. Во время сырной седмицы, последней недели перед Великим постом, не следует употреблять алкоголь и проводить языческие обряды, вроде сжигания чучела. А вот печь блины и угощать ими друзей и родственников церковь никак не запрещает. А другой священник уточнил, что есть слишком много блинов при этом не стоит. В католических странах тоже пекутся блины в преддверии Великого поста, но из чисто практических соображений – избавиться от избытка жира и яиц. Международный день блина отмечается в жирный вторник, которым у католиков и протестантов заканчивается масляная неделя. В Англии в грешный вторник устраиваются блинные гонки, когда огромное количество народа соревнуются в беге, на ходу подбрасывая блины на сковородках. По возможности готовились и другие праздничные блюда, которые обязательно должны быть жирными и сытными, так как это сулило благополучие. В Финляндии и Эстонии блины не играли особой роли. Там варили гороховый суп со свиными ножками. Чешскую масленицу держали пост от мяса. Главным блюдом в жирный четверг считается свинина с кнедельками, вареными на пару с клёцками и капустой. На столах печёные утки, поросята, студни, калачи, вышки, вкусные пончики. Когда мы говорим «масленица», подразумеваем блины. Эти радостные дни, издавна пропитанные вкусным запахом. Славяне всегда до праздника и во время праздника блинами почитали и почитают ушедших родственников. Первый блин, самый жирный, отдается душам предков – комам. С подачи русского фольклориста Александра Афанасьева в конце XIX века утвердился взгляд, что блин – это образ солнца. Но есть и другая научная версия, что у славян блин был исконно поминальным хлебом, имеющим очень глубокую символику. Он круглый, значит, намек на вечность, теплый, намек на земную радость, сделан из муки, воды и молока, намек на жизнь. Обоснованием поминального происхождения всем знакомого лакомства может служить, к примеру, такой обычай в некоторых родах. В первый день масленицы блины клали на чердачное слуховое окошко угостить покойников, либо же отдавали непосредственно нищим, чтобы те помянули усопших. Так и говорили: первый блин за упокой. Блины – это дар природе. Пекли их очень много накануне Красногор, Масленицы, Камоедицы. Несколько семей складывали блины высокой горой. Для одних родов это вспоминание о том, что была гора Меру, центр Даарии. 9 блинов оставляли комам, медведям, предкам, животным, птицам. Блины поливали сверху маслом, изображая лучи солнца. Считается, что прану с этих блинов заберут предки, которым и приносят в дар блины, а животные и птицы съедят. Часть блинов оставляли в доме, в красном прекрасном месте для семейной трапезы, а большую часть несли на общий стол для совместного вечернего обряда. Наши предки никогда не предавались перееданию, обжорству, грубо говоря. Никому и в голову не приходило наедаться про запас. Тем более не принимали губительный алкоголь. В славянской народной традиции в эти главные поворотные периоды проводили такие обряды, в которых присутствовали только светлые, добрые помыслы. Они знали, что помыслишь, куда пошлешь, то к тебе и воротится. Весеннее равноденствие – это время, когда человек может открыть для себя новое. Поэтому чистились, освобождая место для нового. Вдохновленные и обновленные приходом свежих сил так строили планы на светлое будущее, чтобы жить в полноте своей да в ладу с природой. И какой же итог по блинам подведем? Но это прежде всего ритуальное блюдо, которое использовалось на всех кологодных праздниках и не только на кологодных праздниках. Блины были обязательным атрибутом свадеб, как символ перехода невесты из одного рода, скажем так, из рода своих родителей, в род мужа невеста переходила. То есть блины символизировали переход. Переход природы, переход человека в какой-то новый статус. Поэтому блюдо это ритуальное больше всего. Да, блины присутствуют в разных традициях и культурах на Масленицу. Круглые, теплые, как солнце, являются связующим звеном во взаимодействии с предками, с природой. А что вы об этом знаете, наши дорогие слушатели? Пишите нам. А мы рассмотрим еще один символ, который считается символом Масленицы, это чучело. Чье чучело сжигают? Надо ли вообще что-то сжигать на Масленицу? На вопрос про чучело мнение людей разделилось на две части. Первые сжигают чучело зимы, а вторые сжигают Масленицу. Причем, если зимой все понятно, то кто такая Масленица, люди затрудняются ответить. Некоторые говорят, что это олицетворение уходящей зимы. Другие уверены, что это богиня зимы Марена. Зачитаю я вам лучше самые интересные ответы. Итак, кого сжигают на Масленицу? Чучело зимы. Зачем? Не знаю. Люди любят, чтобы кого-то сжигали, казнили. Какого-нибудь славянского беса. Наверное, за тем, чтобы искоренить зло. Были и такие ассоциации про костер. Масленица – это проводы зимы и встречи весны. Помните в сказке, когда прыгали через костер? Всем людям ничего, а Снегурочка-то растаял. Вот и сжигают чучело зимы, чтобы ушла, растаяла. Думаю, почему бы снежное чучело не сделать? Лучше б видно было, что растаяла зима. После принятия христианства сакральное наполнение масленицы, как я уже говорила выше, практически исчезло. Остался лишь внешний антураж и та веселость, которая известна нам по произведениям дореволюционных писателей. Христианская церковь не одобряет языческих обрядов прыгания через костер и сжигания чучела. В странах Прибалтии центральным персонажем, олицетворяющим зиму, была соломенная старуха Море с молотильным цепом в руках. Ее на колесе, укрепленном на полозьях саней, с песнями и танцами возили по ближайшим усадьбам. А когда заканчивался праздник, топили Море в воде или сжигали ее на костре. В Северной Греции жгут костры. Каждый городской район организует на своей площади большой костер. Вечером все приходят к нему в карнавальных костюмах, танцуют, едят мясо. В принципе, это продолжается всю неделю. В один из дней на костре сжигают чучело карнавала, вокруг которого все танцуют. Испанский фестиваль огромных кукол, который начинается в феврале, заканчивается 19 марта, с сожжением их на многочисленных кострах. Там все желающие могут бросить в огонь то, что считается плохим или приносящим неудачу, старые вещи, поломанные игрушки и так далее. Все действия славян, в том числе игры, обряды, всегда являлись отражением того, что происходит в небесах, на земле и в народе. Главная задача действий – это объединение родов земных и родов небесных, наполнение их силой, отдача того, что есть доброго. Славяне всегда с почтением относились ко всем стихиям. Особое отношение в период весеннего равноденствия было к огню. Топили не только печи в жилище и в бане, но и разводили всюду костры. Попробуем разобраться, для чего жгли костры, что сжигали наши предки, чтобы не делать тех ошибок, которые уже существуют из-за того, что со временем произошла подмена многих понятий, искажения наших народных традиций. Через огонь шло взаимодействие с природой в самом широком ее смысле. Костер символизировал преображение, очищение, уход старого и возрождение нового. Для этого могли совсем ничего специально не сжигать, просто разводили костры. Сохранились данные, что наши предки на весеннее равноденствие сжигали на костре не чучело, а обыкновенный сноп соломы, который обсыпался. С осени оставляли необмолоченный сноп ржи или пшеницы как знак того, что в доме есть достаток. А к концу зимы он мог уже обсыпаться сам или его обмолачивали. Зерно ритуально засевали, а сам сноп сжигали. В некоторых родах, прощаясь с зимой, вместо снопа жгли старую сухую траву, мореную траву, сжигали старые соломенные матрасы, которые могли подгнить, или там заводились разные жучки. И также избавлялись от старых изношенных вещей. Все их приносили в одно место и сжигали с посылами, с шутками. «Унеси, зима старая, принеси нам новое». Сжигать могли не только вещи, предметы. Делали из соломы специальные куклы. От слова «окукливание», которые не были похожи на человека. Их обматывали ленточками, тряпочками, вкладывая в них свои пожелания избавиться от дурных мыслей и болезней. Как раз там, где сжигали позднее чучело, кстати, оно не было похоже на человека, то вкладывали в это действо свое искреннее желание проводить в последний путь все невзгоды, беды и болезни, все то, что мешало жить людям. Когда стали сжигать соломенную куклу, символ зимы Мары, то складывали большой ритуальный костер и крадировали, не стоя, как при инквизиции, не распиная на кресте, а возлагая на постамент кроду, который собирали на окраине леса из веток и сухой соломы. Кстати, когда крадировали умершего человека, то это означало проводы его в мир предков, так как само понятие крода означает отправление человека к роду. Хочу обратить внимание и на то, что обряд сжигания на костре предполагал возложение символа зимы на кроду со всеми почестями. И когда прощались, произносили хвалу, что дала возможность передохнуть и подготовиться к весенне-летнему сезону. А самой Маре желали хорошо отдохнуть до следующей зимы. Делаем вывод, что же сжигали на костре, что было за чучело, присутствовало ли оно. И вот мы увидели большую разницу в сжигании символов этого праздника. И обратили внимание, что в большинстве своем сжигают чучело в образе человека, стоя практически на кресте, действительно инквизиция какая-то. А вот где-то сжигают старое, избавляясь от ненужного, отжившего. В разных странах и разных культурах везде присутствует огонь. Мощная стихия, символ очищения, солнца, перемен. Вот что касается прыжков через костер, вот здесь нужно быть очень осторожными. Это был не ритуальный костер, это делался отдельный, да, действительно, костер для оздоровления, скажем так, для практик. И вот сказали, что в парах, да, прыгали. Вот я слышала о том, что прежде чем прыгать через костер в паре, держась за руки, нужно очень серьезно задуматься. Если нет еще обручения или каких-то серьезных отношений, то огонь не только очищает, он еще и связывает. Вот хотите ли вы быть связанным с этим человеком? Кто-то еще что-то добавит? Свои выводы. Дорогие участницы, никто высказаться не желает? Хорошо, тогда я предлагаю всем задуматься. А что сжигаете вы на Масленицу? От чего избавляетесь? А мы идем дальше и рассмотрим вопрос, прыгают ли через костер на Масленицу. Хотя сейчас в городах не увидишь большие костры и прыгающих через них людей, некоторые опрошенные уверены, что на Масленицу через костер прыгают. Несколько человек из сельской местности тоже не видели прыжков через костер. Зато некоторые взрослые вспоминают, что раньше в детстве они прыгали именно сквозь высокий огонь, а не через тлеющие угольки, как делают это сейчас. Прыжки через костер, как я сказала ранее, церковь считает языческими и бесовскими обрядами. Обратите внимание, что говорит настоятель Иоанна Богословского храма, патриаршего подворья в Китае-городе. Безусловно, плохо то, что у наших соотечественников практически стерта историческая память, совершенно утеряна традиция. Но именно это позволяет нам сегодня, как сказал священник, воцерковить реконструируемое практически на голом месте народные традиции и обычаи, используя огромный культурный потенциал православия. Он убежден, что священники должны сделать все для того, чтобы центром празднования Масленицы стал храм и соборная площадь перед ним. У армян этот праздник называется Трандес и отмечают его как Масленицу и День Святого Валентина. В нем переплелись языческие традиции и традиции католицизма. Главным атрибутом Трандеса считается костер, через который прыгают влюбленные пары. Самое важное – не расцепить руки, тогда союз будет крепким. На Балканах блинов не пекут, зато через костер прыгают не хуже нашего. А еще гадают на яйцах. Среди многочисленной информации про карнавалы нигде не встретились прыжки через костер. А для очищения тела, духа и души В некоторых регионах славяне разжигали отдельный костер и совершали прыжки через него. Да, существовала такая древняя традиция предков, но не везде и не для всех. Потому что процедура эта на самом деле небезопасная. Есть риск упасть в костер, поскользнувшись или оступившись, и получить серьезные ожоги. И нужна была специальная подготовка и настрой. Прыжки через костер связаны с очень эффективной очисткой энергетических оболочек физического тела человека. Очистительное пламя, холодная плазма, даже обычного костра, очень быстро выжигает энергетические сгустки низких вибраций, случайно или намеренно прилепившиеся к энергетическим оболочкам физического тела человека. Порча, энергетические крючки астральных лярв и так далее. Но для этого должно быть очень высокое пламя, и человек прыгал сквозь него. Прыжки через уголья и небольшой костерок такого эффекта не дают. Так стоит ли прыгать вообще? Очистку можно проводить и другими способами. Да, вот видишь, Светлана, ты ответила на мои предыдущие комментарии. Я думаю, что вывод тут должен сделать каждый сам. Стоит ли прыгать через костер? А мы рассмотрим вопрос, как проводятся гуляния на Масленицу. Я не задавала такой вопрос, поэтому расскажу просто о том, что происходит сейчас. Многие города выделяют площадь для масленичных гуляний. На них выставляются палатки с блинами, а также с другими разными сувенирами. Иногда приглашают фольклорные коллективы. Часто на площадях устанавливают столб с подарками наверху. На него разгоряченные парни пытаются залезть, показывая свою удаль другим и получая себе ценные подарочки. Апофеозом таких праздников является праздничное сжигание чучела. Более тематические праздники устраивают казаки или реконструкторы. У них бывают разные молодецкие игры, кулачные бои, бои с подушками, на бревне и другие народные забавы. В последние годы легко найти и празднование ведических праздников, и масленица тут не исключение. Так что сейчас гуляние происходит на любой вкус, только выбирай. Христиане саму масленичную неделю условно разделили на два периода. С понедельника по среду длится узкая масленица, а с четверга по воскресенье – широкая. У каждого дня сырной седмицы есть не только собственное название, а еще и характерные приметы и ритуалы, которые принято соблюдать. Например, день первый называется «Встреча». В этот день свекры отправляли жен своих сыновей в первое утро сырной седмицы в гости к родителям, а вечером сами навещали родню. Во второй день, который назывался «Заигрыши» масленичной недели, полностью был посвящен смотринам, то есть молодежь собиралась, чтобы пообщаться и присмотреться друг к другу. Третий день, лакомка или скоромная среда, был посвящен тому, что зять ходил в гости к теще на блины. Четвертый день, разгуляй или широкий четверг. Все работы по дому прекращались. С этого дня начиналась широкая масленица. Заниматься хозяйством в ближайшие дни считалось дурной приметой. Поэтому народ оставлял все свои дела и шел на площадь, чтобы как следует повеселиться. Пятый день – тещины вечерки. В пятницу уже зятю было предложено со всеми почестями принять тещу. И здесь блины к приходу матери – пекла дочь, жена зятя. День шестой – заловкины посиделки, и седьмой день – проводы или прощенное воскресенье. В дни католической масленицы проходили шествия, катание с гор, игры, карнавалы. А главное, можно есть много жирной пищи, наедаться перед Великим постом. Развлечения самые разные. В Лондоне, как уже говорилось выше, проходили блинные гонки, в которых может принять участие каждый желающий. Сегодня карнавал в Венеции следует предписанным правилам и имеет определенную тематику. но несколькими веками ранее это был просто настоящий разгул. Во время празднования славянской масленицы всегда заводили хороводы, устраивали яркие прощания зимой. Конечно, обязательным атрибутом праздника были всевозможные угощения – блины, обрядовое печенье, живоронки. Помимо плясок, игр и веселья, в эти дни традиционно проводились обряды, направленные на улучшение жизни, привлечение богатого урожая. И хотя земля еще не готова к посеву, но уже чествуют бога Ярила, чей день чуть позже начнутся работы в полях. Во многих регионах соблюдают такие традиционные обряды. Почитание ушедших родственников, вторые заклички весны, водят первые весенние хороводы на возвышенности, проводят игры, зимоборы, которые символизируют победу над зимой и открытие пути для наступления весны. Чествуют молодоженов, сжигают на костре кроди старые, отжитые, а также веселые ярмарки, катание в разукрашенных повозках, качели-карусели и многое другое тоже присутствуют на праздновании славянской масленицы, как бы она ни называлась. Желающие, кто хочет узнать подробности, всегда можете найти материалы в открытых источниках. А мы делаем выводы. Какие гуляния проводились на Масленицу? Кто-то хочет свое мнение высказать? Обрядов на самом деле проводилось очень множество. И были эти обряды в каждой местности свои. Кто-то заводил хороводы, кто-то устраивал кулачные бои. Я даже видела, что у тех, кто шел вот стенка на стенку, у них какой-то атрибут был у всех одинаковый. Например, там красные либо синие перчатки. То есть одна колонна символизировала воинов зиму, например, а другая символизировала весну. И весна обязательно должна была в этом мероприятии победить. Много было смешных, интересных праздников, активно участвовали в них молодежь, подростки. На ярмарках можно было присмотреться молодым людям друг к другу. То есть будущая невеста могла похвастаться перед своим суженым, например, красивой вышивкой, а добрый молодец, например, мог похвастаться искусно сделанной какой-то утварью самодельной. То есть праздники проходили очень широко и радостно. Да, делаем вывод, гуляния проводят все, каждый на свой вкус, соответственно, воспитанию и традициям. А как проводить гуляния на Масленицу планируете вы, наши дорогие слушатели и зрители? Я вот здесь слышала выше, что Масленицу еще называли Масленица Красногор. Что такое Красногор? Давайте об этом поговорим. Большинство современных людей такого названия, как Красногор, не слышало. Зато многим знакомо словосочетание «красная горка». Когда скатывали крашеные яйца с горки, считалось, что если яйца скатятся ровно и не разобьются, то его владельцы ожидают в текущем году счастья и удачи. Некоторые участники опроса даже вспомнили, что это первое воскресенье после Пасхи. На этом познание подавляющего числа людей заканчивается. Как мы узнали из открытых источников интернета, у христиан есть созвучный праздник – Красная Горка. Это народное название первого воскресенья после Пасхи. В церковной традиции праздник называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем и посвящен воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. У восточных славян был праздником начала весны с кострами, хороводами, ярмарками невест, закликанием весны. Считался преимущественно девичьим праздником. А где-то Красной Горкой назывался вторник Радонежской недели, а порой и вся неделя. А кое-где под этим подразумевают весенний Юрьев день или его канун. Я не встречала у лютеран и католиков название Красногор, но по аналогии с верующими христианами, которые называют Красной Горкой первое воскресенье после Пасхи, мы можем сделать вывод, что у католиков это тот же самый день, который называется только по-другому – праздником Божьего милосердия. Красногор, мне думается, что это исконное название праздника, потому что раньше жили по солнцу и наблюдали, что после 20-23 марта красное солнышко в гору пошло. День стал длиннее ночи, поэтому назвали Красногор, а Масленица – название привнесенное и никак не указывает на изменения в природе. Получается, Красногор – очень древний славянский праздник, а Масленицу католики и лютеране стали праздновать гораздо позднее. И еще начало празднования Маслицы у католиков и лютеран высчитывается по лунному календарю, а у славян Красногор – праздник солнечный, светлый. А что же у наших предков скрыто под словом «Красногор»? Красный в древности означало «красивый». Красная девица, говорили, красная изба, прочее. Гора – возвышенность, символ матери земли. Холмы и пригорки по весне первыми освобождались от снега. И там больше припекало и рило солнце. Именно на пригорках собирались для праздничных гуляний, украшая их яркими лентами. Заметим, что и погосты на Руси принято было устраивать на возвышенности. Вспомним также древние погребальные курганы. То есть тут прослеживается связь еще и с культом предков. Итак, Красногор связывает воедино почитание предков, культ плодородия, прославление Ярилы. В этой связи он считался и праздником молодоженов. Была даже примета, что найти своего суженого в это время к большому счастью. С гор прежде всего скатывались женщины, зачастую на прялках, что тоже имело глубокий сакральный смысл. Они символизировали женскую природу матери земли. Затем наступала очередь молодоженов, которые катались попарно. В некоторых родах в гору возносили горящее колесо, как символ Ярилы солнца. Искренне приветствовали, благодарили, славили его и приносили ему дары. В других родах, наоборот, скатывали горящее колесо с горы в честь разгорающегося солнца, приговаривая при этом: «С горы катилось, с весной воротилось. С этого дня молодое Ярило солнце начинает яриться и жарить». Интересно, что везде в традициях прослеживается некая возвышенность, гора. Нужно обязательно что-то скатить, скатиться, вознести на гору, наполнив все это глубоким смыслом. И также я знаю, что именно на Красногор расписывали яйца, которые назывались писанки, как символ жизни, закладывали в это сакральный смысл. Кто-то еще хочет добавить что-то к сказанному? Хочу сказать, что даже и блины же складывались горой. Помните, в предыдущие сказители нам говорили об этом? Гора вообще была священным местом у наших предков. И гора Меру была, о которой мы уже сегодня слышали, которая считалась центром мира или центром Даарии. Гора на возвышенностях, на пригорках устраивали, например, капища наши предки. То есть не случайно. Считалось, что, наверное, в этом месте человек становится ближе к небесам, ближе к Богу, ближе к солнцу. И поэтому эти места очень сильно почитались. Да и само слово «Красногор» очень сердце откликается на него. Как-то вот такое родное оно, наше прямо. Да, совершенно с тобой согласна, Елена. Вот вопрос к нашим слушателям и зрителям. А вы знаете, что за праздник Красногор? Для чего, на ваш взгляд, этот праздник? Ну и вот и подошли мы, пожалуй, к главному вопросу нашей сегодняшней программы. Зачем современному человеку этот праздник, праздник Масленица. Может, это пережитки прошлого, и образованному человеку ни к чему этот праздник. Вот как говорят деловые люди, практическое значение праздника какое в наши дни? Современные люди воспринимают Масленицу как очередной веселый праздник. На нем они хотят развеяться и отдохнуть от серых будней. Это наша традиция, которую многие поддерживают без осознания сакрального смысла праздника. Но поскольку христианство отвергает цикличность времени и одушевление природы, то священники убеждают своих верующих в том, что современному человеку этот праздник под названием Масленица не нужен. А поскольку верующие христиане все равно празднуют, то церковь решила взять этот процесс под свою опеку, направляя верующих в свое русло и постепенно уничтожая сакральный смысл праздника вселенского масштаба. Праздники, созданные самой природой, в которой жил человек и был тесно с ней связан, помогали ощущать человеку себя целостным и счастливым. Невозможно ощутить счастье в нецелостности мира. Чем дальше отделяем мы себя от природы, тем больше болеем. Живя в традиции, человек не нарушает законов мироздания. Его род становится крепким, здоровым, благополучным. А кому это помешает? Да никому. Будьте здоровы и счастливы. Современный человек – это тот, кто идет по жизни в ногу со временем. Живет человек на планете Земля, и жизнь его зависит напрямую от положения Солнца зимой, весной, летом и осенью, чтобы в жизни человека все происходило ладно, своим чередом. Для этого ему нужно соотносить все свои замыслы и дела с солнечными циклами. С лунными, конечно, тоже надо, но это вторично. Все живое на Земле зависит от Солнца. Поэтому ко дню весеннего равноденствия нужно хорошенько подготовиться. А для этого нужно стремиться многое познать. Что такое день весеннего равноденствия, то есть Масленица? Какие изменения происходят в это время? И как человеку применить эти знания в своей жизни, чтобы максимально легко использовать и прожить это время? Глупым ведь никто не хочет себя признавать. А мудрый человек — это тот, кто может взять целиком все, что есть, и применить без вреда себе и окружающему миру. Поэтому нам всем есть куда стремиться. И сейчас я предлагаю нам, участницам этой передачи, подвести итог. Что же за праздник Масленица? Кто-то хочет высказать свое видение? Праздник Масленица, Камоедица, Красногор – это древний праздник со своими сакральными традициями, со своими истоками, обрядами, который вписан в кологодный цикл. И люди, которые хотят приобщиться к запуску вот этого нового солнышка, яркого, светлого, жаркого, хотят улучшить свои дела, хотят дать какой-то новый толчок развитию своих дел, им нужно очень внимательно прослушать ту информацию, которой мы хотели с вами поделиться, и применить ее, обязательно постараться применить, пускай пока на каком-то маленьком этапе, хотя бы там зажечь костер, может быть, если костер не получается зажечь, хотя бы свечку зажечь, хотя бы постараться мысли свои негативные в этот огонь послать, и пусть они все исчезнут, все они растворятся, пожелать добра солнцу, природе, всем стихиям, зарядить их своей позитивной энергией, напечь блинов, угостить им этими блинами. Может быть, старушка какая-то у вас в подъезде живет, которую никто не навещает, сделать какое-то доброе дело. Птичек покормить, зверушек покормить. С мыслями опять же со своими разобраться. И послать всей окружающей природе вот эти свои самые светлые, самые добрые мысли. Совершенно с тобой согласна, Елена. Благодарю тебя за помощь в подведении итогов наших вопросов. Кто-нибудь что-нибудь еще добавит, девчат? Ну, сегодня у нас очень скромные девицы, они уже высказали свое мнение, рассказали, все вопросы подробно раскрыли. Я вот тоже внимательно слушала, о чем сегодня шла речь. Надеюсь, что наши слушатели и зрители тоже. И вы обратили внимание, какая прослеживается связь? Вот как бы ни старались некоторые люди, религии, что-то сделать с этим праздником, праздник Масленица есть. Он есть в разных культурах и отмечается в один и тот же период, период смены года времен, уход зимы, приход весны. И приходится на весеннее равноденствие, во время пробуждения всей природы ото сна. Пусть это делается разными способами, но суть ведь одна. Как вы думаете, друзья, можно сказать, что мы один народ? Пишите нам свое мнение. Вот и подошла к завершению наша беседа о празднике Масленица. Мы постарались рассказать вам, где и как отмечают этот народный праздник, сравнили традиции разных народов, увидели корни возникновения. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находились Светлада. Всего доброго, друзья. Любомира. Всем добра. Елена Удалова. Быть добру. Валентина Малеева. Друзья, возвращаемся к своим традициям и будем здоровы и счастливы. И вела эту передачу я, Елена Андреева. Конечно же, благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за участие в наших эфирах в жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру!